Глава 22. Пробуждение. Женщины являются воплощением победы материи над духом, так же, как мужчины воплощают победу духа над моралью. Оскар Уайльд. Женщина, не стоящая внимания. 11 января. Даррелл Дахановар. Кажется, меня подняли и понесли куда-то. Вниз, вниз, вниз. Над головой плыли белые лампы. Звучали знакомые голоса. Что с ним? Крис, что с ним? Не волнуйся, он в трансе. Это пройдет. Ему больно. Не ему, Вивиану. Не боишься крови? Нет. Поможешь мне? Хорошо, конечно. Тонкие нити, вплетенные в мое сознание, лопались. Кто-то настойчиво обрывал их, извлекая хрупкий комочек сохраненного чужого разума из моей души. Как это оказывается мучительно. Один слой за другим снимались тонкие пленочки чужой личности, на которые я бережно скопировал все, что прочитал. А красивое у него сознание. Темная раковина с малахитовыми вкраплениями. Я глубоко вдохнул и выпустил теплый клубок, так отчаянно цепляющийся за мою душу. Последний волосок, соединяющий нас, оборвался, но я продолжал поддерживать непрочную материальную оболочку, а потом ее подхватил Кристоф. Я увидел зеленые отцветы его магии, оживляющей мертвую плоть. Забилось сердце, подгоняя кровь. Заработали легкие. Холодная кожа потеплела. И в это оттаивающее тело я осторожно опустил дрожащий, мерцающий огонек. Рядом тихо выдохнул Лориан. Я почувствовал его беспокойство за меня, но оно тут же растворилось в безграничном доверии к мастерству колдуна. В моей голове поплыл туман, и я понял, что проваливаюсь в темноту, слушая напевный голос Кристофа, читающий древнее заклинание. Сон мой был долгим и спокойным. Я слышал чей-то шепот, но не мог разобрать слова. Видел размытые образы, но они слишком медленно приобретали резкость. Мир вокруг становился реальным постепенно. Ярким, ощутимым, наполненным чужими эмоциями и мыслями. Связанный раньше сознанием Вивиана, обделенного способностями эмпата, сейчас я ощущал себя так, словно вышел из душной пыльной комнаты в зимний парк. Чужие эмоции и мысли окатывали меня со всех сторон потоками чистого морозного воздуха. За окном особняка скрипел снег под шагами одинокого прохожего. Тот старался быстрее пройти мимо темного дома, от которого веет чем-то зловещим. Чуть дальше гудели машины. На тротуаре стояла девушка в реколакос и задумчиво смотрела, как вокруг фонаря носятся стаи колючих снежинок. Мне казалось, я могу почувствовать всю столицу. Дом за домом, двор за двором. Могу узнать, что происходит в каждом клане, почувствую каждого. Но моего плеча коснулась легкая рука и прозвучал голос. «Даррелл, очнись, тебе нужно поесть!» Я открыл глаза. Сияющий мальчишка стоял рядом с кроватью и держал поднос, на который был водружен большой серебряный кубок. «Привет. Рад, что ты снова с нами». Он действительно был безмерно рад. Его распирало от желания поскорее поделиться новостями, но подросток понимал, что мне нужно прийти в себя. Приподняться удалось с некоторым трудом. Я понял, что лежу на кровати в комнате, которую Кристоф всегда любезно выделял мне для дневного сна. «А это что?» Я кивнул на поднос. «Завтрак? Как ты любезен». Я взял кубок, сделал глоток и чуть не захлебнулся. Нет ничего гаже холодной крови. А это было просто ледяной. Видимо, только что из холодильника. Заметив выражение моего лица, Лориан смутился. «Невкусно, да? Я не знал, как ее подогреть. А Кристоф сказал, что тебе нужно поесть сразу, как только проснешься. Ладно, и так сойдет». «Где Крис?» «Он...» «В общем, у вас все получилось. Он с Вивианом». «С Вивианом?» Я вскочил. «Точно, Вивиан! Как же я мог забыть? Идем скорее». Они были в кабинете. Я осторожно приоткрыл дверь и тут же услышал голос Флоры. Это было невозможно. Через столько лет слышать ее голос. Наверное, я мог бы простоять долго, не решаясь поверить в реальность, но Лориан, который никогда не видел Дахановарскую леди и воспринимал все на уровне волшебной игры, первым проскользнул в комнату. Я вошел следом. Кристоф сидел в кресле, и я никогда не видел такого выражения на его лице. Легкая растерянность, глубокая скрытая радость, удовольствие, с которым художник смотрит на только что завершенный шедевр, гордость. Много еще чего можно было прочитать в его душе, но у меня разом отключились все сенсоры, когда я увидел Флору. Никаких сомнений, это была она. Правда, немного другая. На ее лице не было косметики, а я никогда не видел ее без краски на щеках и ресницах. Длинные каштановые волосы стянуты в простой хвост. Джинсы и рубашка скрывают женственные формы. Она стояла перед Кристофом. То есть он стоял. Вивиан и кричал звенящим, срывающимся от ярости голосом. «Ты понимаешь, что ты сделал?» «По-моему, ты жив и неплохо выглядишь», — осторожно заметил Кадаверциан. «Ты издеваешься? Я выгляжу как... как... Я чуть с ума не сошел, увидев свое отражение в зеркале». «Вив, не преувеличивай. Ты просто еще не привык к новому телу». «И не привыкну никогда. Как тебе в голову пришло? Ты сумасшедший некрофил!» Сильно сказано. Кто бы мог подумать, что воспитанный, корректный Вивиан будет так орать на своего учителя, перед которым молча благоговел. И самое главное, что Кристоф будет терпеть оскорбление, едва сдерживая довольную улыбку. «Вив, ты умирал». «Лучше б я умер. А ты?» Он, наконец, обратил внимание на меня. «Это была твоя дурацкая идея? Без тебя не обошлось?» Я не мог ничего сказать и только смотрел на нее. На него. «Ну, что ты на меня уставился? Как ты теперь представляешь мою жизнь? Кто я теперь, по-твоему?» «Вивиан, не надо так переживать», — пробормотал я, заметив, что он жестом Флоры схватился за свое левое запястье, на котором она всегда носила браслет и крутила его, когда начинала нервничать. Моторная память тела. «Не переживать? Скажи мне, пожалуйста, Даррелл, а согласился бы ты поменять свое тело на женское?» «Да», — ответил я, не задумываясь. «Если бы мне пришлось выбирать между смертью и жизнью в женском теле, я бы согласился на второе». «А мне не предлагали сделать выбор», — саркастически заметил Вивиан. «Ты лежал без сознания», — вмешался Кристоф. И тут же был атакован с новым негодованием. «Тогда скажи, а ты сам согласился бы?» «Нет». Крис улыбнулся в ответ на торжествующий взгляд ученика и продолжил. «Но, Вив, мне очень много лет. Я достаточно пожил, а тебе всего лишь 21». «Человеческой жизни 21». «Ну хорошо, и еще 20 прошло после твоего обращения. Я просто не мог позволить тебе умереть. Ты еще не жил толком». «Не поэтому», — глухо сказал Вивиан, с отвращением глядя на тонкие пальцы изящных рук. «Ты врешь. Не поэтому. Ты любил ее, а она умерла, но ты ее не забыл. Хранил ее тело и ждал, когда же можно будет оживить его. Ты с Дарреллом дружил лишь потому, что только он мог провести эту безумную реинкарнацию. Ты получил ее обратно, да? Живую. Так вот, лучше бы я сгорел на солнце». Лицо Кристофа исказилось, я прочитал в его мыслях имя, которое моему другу хотелось произнести, но он повторил невозмутимо. «Вивиан, ты не должен был умереть». Ученик, собиравшийся продолжить обвинительную речь, осекся. Здравый смысл, наконец, начал побеждать ярость. Страх перед смертью, пусть даже запоздалый, знакомый некромантом. «Извини меня, Крис». Он глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться. «Ты спас меня, а я веду себя как истеричная девица. Впрочем, я теперь и есть. За время твоего отсутствия в клане произошло много изменений. Мне нужно поговорить с тобой». Я подтолкнул притихшего Лориана к выходу. «Знаешь», — произнес он задумчиво, когда я закрыл дверь в кабинет, «вообще-то не имеет значения, какое у Вивиана теперь тело. Главное, он здоров». Я услышал, как подросток тихо усмехается над собственным высказыванием. В его представлении понятия «здоровье» и «вампир» были плохо совместимы. «То есть я считаю, ему не на что жаловаться», — продолжил он серьезно. «Вы привыкли за секунду исцелять любые раны. Всегда быть молодыми и сильными. А сколько людей мучаются от неизлечимых болезней, от старости, от ужаса перед неизбежной смертью. И никто никогда не даст им другое тело». «В следующий раз скажи это Вивиану», — посоветовал я. «Он будет рад узнать твое мнение по поводу его реинкарнации». Лориан пожал плечами и подошел к книжным полкам. А я сел в кресло и стал с нетерпением ожидать, когда Кристоф освободится. У меня было что рассказать ему, но я предпочел бы говорить с Кадаверцианом без свидетелей. Вивиан вышел из кабинета через полчаса. Было видно, что ему нелегко справляться с новым телом. Другой центр тяжести, другой рост, другой обзор. Кадаверциан почувствовал мой пристальный, оценивающий взгляд и обернулся. «Что, доволен работой?» На этот раз музыкальный голос, доставшийся от Флоры, прозвучал спокойно и слегка насмешливо. «Вполне», — ответил я. «Успел почувствовать вкус жизни снова?» Он криво усмехнулся уголком рта. «Пожалуй, нелегко было разговаривать с ним. Видеть перед собой Флору, смотреть в ее глаза и знать, что это не она. Но чем дольше я наблюдал за учеником Кристофа, тем больше находил отличий. Другая мимика. Он не так хмурил брови, иначе улыбался и смотрел. Более резкие движения, отличающиеся от плавных, грациозных жестов Флоры. И внутреннее ощущение прежнего Кадаверцана». Он помолчал, посмотрел на Лориана, делавшего вид, что ищет книгу, но готового в любую секунду начать разговор с нами. Потом снова взглянул на меня. «Ты видел все?» «Да, включая твою интрижку с Рейленд Харнисх», — подумал я, но вслух произнес успокаивающе и доверительно. «У меня нет привычки перебирать в памяти чужие воспоминания и чувства. Твоя жизнь принадлежит только тебе. И я никогда никому не стану рассказывать о том, что увидел. Это принцип дахановарской профессиональной этики. Видимо, я оказался достаточно убедителен. Вивиан мне поверил, хотя у него и оставалось неприятное ощущение из-за того, что я копался в его душе. Ученик хмуро кивнул нам с Лорианом на прощание и вышел из библиотеки, испытав мимолетное раздражение от того, что ручки на дверях стали выше. Я подождал, пока он удалится на достаточное расстояние, вскочил и быстро вошел в кабинет некроманта. «Крис, есть разговор». Кадаверцан сидел за столом, заложив руки за голову и бесцельно смотрел в пространство. «Это очень важно». Колдун повернул голову в мою сторону, увидел решительное выражение моего лица и кивнул на кресло. «Садись». Я придвинулся к столу и без малейших угрызений совести принялся нарушать слово, данное Вивиану. «Ты знал, что твой ученик жил с Ферри?» Кристоф выпрямился в кресле. Его расслабленный покой сменился напряженным вниманием. «Нет». «Его нашли сразу после обращения. Два ученика высшего Фериартаса, которого звали Фрэнсис, а его воспитанников — Виктор и Идалия». Я внимательно смотрел на колдуна, ожидая ответной реакции, но ему ничего не сказали эти имена. Тогда я продолжил. «Они привели его в особняк. Очень странное место. В одних комнатах день, в других — ночь. Искривленные лестницы и двери. Все постоянно меняется». «Я понимаю, о чем ты говоришь». В мыслях Кристофа мелькнул смутный образ зала с хрустальными стенами, но тут же рассеялся. «Фериартас, достигший высшей ступени магии, создают собственное пространство, в котором живут, имея возможность не соприкасаться с реальным миром». Я слышал о чем-то подобном, но сейчас не стал вдаваться в тонкости искусства Ферри. Меня больше волновало другое. В этом доме Вивиан пробыл недолго, а потом те трое попытались вытянуть из него силу. Но не смогли. Он убил всех и сбежал. Он смог убить высшего Фериартаса? В голосе Кристофа прозвучало величайшее недоверие. Колдун не сомневался в моей искренности, но не мог представить, как его ученик сумел одолеть творца из клана искусства. «Да». Кадаверцан пристально посмотрел на меня. В его душе мелькнуло не слишком приятное чувство, вызванное скрытностью ученика, и я поспешил исправить произведенное впечатление. «Нет, он ничего не утаил от тебя. Его все время держали под магической сетью. Он сам вряд ли помнит. Я едва смог вытащить это из его памяти». Колдун кивнул. В его голосе вихрем проносились сведения о клане искусства. «Может, стоит спросить обо всем у Александра?» — предложил я. «Он не отвечает за действия высших Фериартас». Задумчиво отозвался мастер смерти. «Они, как выразился бы Лориан, сами по себе. Но зачем им сила Кадаверцан? Я думал, экспериментами с чужой магией занимаются только в Есче». «Не знаю, Дар». Кристоф поднялся и принялся расхаживать по кабинету. «Что ты видел еще?» В первый день после обращения к Виву явился странный парень. Один из Киндред, но я не понял, из какого он клана. Длинные волосы, несколько прядей седые, на запястье поперечный шрам. Словно он пытался перерезать себе вены, но порез зашили. Курит сигары. Колдун остановился возле полки, на которой стоял деревянный кадаверцианский крест, и выразительно усмехнулся. «Это Инакануан». «Кто?» «Глава клана иллюзий. Он появился с сестрой на прошлом совете». «Легаментия здесь? В столице? Они вернулись? Но их же не было несколько веков. Почему именно сейчас?» Кристофу не было интересно обсуждать внезапное появление нового клана в городе. Насколько я понял из его смутных воспоминаний, они с Доной уже потратили достаточно времени на беседу по этой волнующей теме. Сейчас колдуна больше волновало прошлое. «Зачем Инаканаан приходил к Вивиану?» Изрек какое-то малопонятное предостережение. Что-то про тень. Не помню точно. А потом исчез так же внезапно, как и появился. Крис провел ладонью по лбу, снова сел в кресло и погрузился в размышления. А я заметил на столе за чернильным прибором небольшой продолговатый флакон из зеленого стекла. На его боку виднелся рисунок короны и скипетра. «Что это?» Некромант проследил направление моего взгляда и сказал с легкой насмешкой. «Асиман называют этот состав первая ступень. Недоработанный эликсир, который, как они надеются, когда-нибудь в будущем, после ряда экспериментов, поможет нам находиться на солнце». Он поставил флакон передо мной. «Возьми. Понимаю, что сейчас его нельзя использовать. Но как символ грядущей возможности жить днем он имеет ценность. Это была своеобразная благодарность. Равноценный обмен. Кадавер Циан помнил о моей слабости к солнечному свету. Я знал о его слабости к флоре. Я получил почти настоящий эликсир для пребывания на улице днем. Он почти настоящую флору. Где ты его взял?» «В лаборатории огнепоклонников». В его памяти мелькнула яркая картина. Разгромленное помещение, огонь, сбирающийся на мертвые тела, перекошенное от бессильной ярости лицо Эрнесто. «Ты убил его?» «Да». Почти равнодушно сказал некромант, и на меня нахлынула волна его ярких, болезненных воспоминаний. Встреча с Эдом, человеческим другом Флоры, записки моей погибшей матери, разговор с пленным Эрнесто, смерть Сэма. Такая страшная и нелепая. «Как это могло произойти?» — спросил я тихо. Колдун услышал в моем вопросе упрек. «Как ты мог допустить это?» Он помолчал, пытаясь заглушить вновь вернувшуюся боль, вызванную гибелью ученика, и ответил. «С некоторых пор события происходят так быстро, что никто из нас не успевает за ними. Знаю одно. Из-за Эрнеста погиб еще один мой ученик. Жаль, что я не могу воскресить асиманского ублюдка, чтобы убить его снова». Я с неожиданным злобным удовлетворением пронаблюдал за гибелью воспитанника мира в воспоминаниях колдуна. «Как ты понимаешь, меня не расстроило известие о смерти пиромана. Но, Сэм, мне показалось, пытаясь убить Вивиана, он хотел осчастливить весь клан». Кристоф промолчал. У него не было ответов на мои вопросы. Как Дона пережила его гибель? Она же была к нему очень привязана. Кадаверца неопределенно покачал ладонью. Этот жест можно было расшифровать как «более-менее» или «бывало и хуже». Значит, в гибели Флоры тоже замешаны асиманы. На прошлом совете я видел ее лицо в мыслях Амира, но не придал значения. Когда решишь прикончить якобы или верховного магистра, не забудь позвать меня. Непременно. Некромант улыбнулся, довольный моей реакцией. Я был первым, кто одобрил его решительные действия. Что еще произошло за время моего пребывания в прошлом? На Рамона напал Рапаи, и только присутствие Доны спасло Вьесча от весьма мучительной смерти. Кэтрин предсказала смерть пятерых из нас. Паула, не без твоей помощи, навела проклятие на Йохана, и тот едва не скончался на руках у взбешенного Бальза. В столицу вернулась Хранья, и на прошлом совете Нахтоттер метал громы и молнии, пытаясь засудить всех, кто казался ему причастным к ее возвращению. А мне посчастливилось пронаблюдать в реальности действия сети Аида. Постой. Из всего услышанного больше всего меня поразила последняя новость. Тебя пытались убить? Парализовать. Невозмутимо уточнил Кристоф. Но бетайласы приняли на себя основной удар. Ты узнал, кто были нападавшие? Самое забавное, что нет. Обычные люди. И такое ощущение, будто они появились из ниоткуда. Не числится ни в одной картотеке, нет ни удостоверений личности, ни водительских прав, ни отметок наших кланов. Ничего. Оружие, естественно, тоже не зарегистрировано. Теперь задумался я. Для чего может быть нужен живой, но оглушенный Кадаверцан? После моего путешествия в жизнь Вивиана напрашивалось только одно предположение. Кому-то очень понадобилась сила некромантов. А я бы на твоем месте все равно поговорил с Александром. И с Рамоном тоже. «Что там с ним произошло?» Я потянулся за флаконом с асиманской эмблемой, как вдруг с кончиков моих пальцев сорвалась крошечная зеленая искорка. Кристоф откинулся на спинку стула и с удивлением уставился на меня. А я неожиданно понял, что мысли и эмоции некроманта будто отдалились, смазались. Я не мог читать его. Это продолжалось всего лишь мгновение, но за это краткое время я почувствовал себя слепым и глухим. «Что за ерунда?» Я посмотрел на свою ладонь, не понимая, чем вызван подобный эффект. «Ничего особенного», — отозвался Кадаверцан после секундной паузы. «Кроме того, что теперь тебе какое-то время нельзя находиться вблизи кладбищ. Ты хочешь сказать, я набрался некромантической магии, пока читал Вивиана?» «Видимо». Колдун рассматривал меня с профессиональным интересом, словно я был одним из экземпляров его коллекции гомункулосов. Потом перегнулся через стол и приблизил ладонь, засветившуюся зеленым, к моей руке. Ничего не произошло, но он удовлетворенно кивнул и снова сел на свое место. «И что произойдет, если я окажусь рядом с кладбищем?» «Устроишь Армагеддон местного масштаба». «Сколько это будет продолжаться?» Я потер кончики пальцев, чувствуя в них легкое покалывание. «Пока не научишься контролировать себя». «Звучит весьма утешительно». Кристоф усмехнулся, хотя и чувствовал, что он обеспокоен. «Дахановар, Фериартас, Кадаверцан. Думаю, тебе пора остановиться. Иначе нам с Александром придется бросать жребий, чтобы решить, кому в ученики тебе идти первым». «Очень смешно». Буркнул я, и тут же зеленая вспышка вновь обожгла мои пальцы. Мне не нужно было объяснять, как опасна нестабильная магия. Я и сам знал, к каким чудовищным последствиям могут привести безобидные, на первый взгляд, зеленые огоньки на моих руках. Я вышел из кабинета колдуна в полной уверенности, что самым разумным сейчас будет уйти из его дома. У меня возникло подозрение, что этот особняк, под самую крышу, наполненный некромантической магией, может пробуждать во мне новоприобретенную силу. Пожалуй, будет лучше, если я вернусь в свое убежище. Поживу там какое-то время. Мне вдруг очень захотелось побыть одному. И это желание было настолько сильным, что я не смог противиться ему. Лориан сидел в библиотеке в обществе Доны. Велиса рассеянно слушала мальчишку, высказывающего ей свое мнение о недавно прочитанной книге. Увидела меня и широко распахнула синие глаза. «Даррелл, я видела Вивиана. Конечно, я знала, чем закончится ваш эксперимент, но не думала, что это будет настолько...» Она запнулась, не находя подходящего слова для определения уровня нашего мастерства. «Впечатляюще?» — подсказал я. Дона покачала головой. «Вы оба безумцы. Но гениальные, заметь». Велиса улыбнулась. С этим заявлением она не могла не согласиться. Я же повернулся к мальчишке. «Лориан, идем, я отвезу тебя домой». Он состроил разочарованную физиономию и спросил с надеждой. «А может, побудем еще?» Ему нравилось у Кадаверцан. Стараниями Кристофа к мальчишке здесь относились словно к младшему родственнику. «Нет, у меня срочные дела». Следуя за мной к машине, он думал о том, откуда у меня могли появиться дела, если я только что вернулся в реальный мир. Но не пытался спорить, довольный тем, что я возвратился.